Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Диверсант. Исполняет артист Михаил Росляков. Пролог. Император окинул суровым взглядом генералов и спросил: «Господа, до каких пор будет продолжаться этот бардак? И когда мы наведем в государстве порядок?» Начальник ГРУ Новороссийской империи Алексей Добровольский и начальник СИП Феодосий Греков переглянулись и промолчали. Они знали императора давно, еще с тех времен, когда грозный серый лев был обычным беглым солдатом Сергеем Левченко, который подался в пираты. Поэтому у них было время изучить привычки государя. И оба понимали, что ему не нужен ответ. Император вызвал их во дворец для того, чтобы выговориться, выплеснуть из души негатив. И генералы с самым серьезным видом, не прерывая гневную речь главного человека в государстве, ждали, когда он успокоится. Причиной императорского гнева стал поступок принца Виктора Строгого по прозвищу Тор. Внук государя, лихой и деятельный молодой человек, потеряв любимую жену, бросался из одной авантюры в другую. Он рисковал собой и вверенной ему эскадрой Арго, но при этом умудрялся уцелеть в любой передряге и взять трофеи. «Везучий!» говорили про него некоторые императорские сановники. «Расчетливый», хитро прищурившись, возражали другие. «Настоящий потомок серого льва», шептались ветераны, которые помнили императора молодым. Что сказать? Каждый прав по-своему. Поскольку Тор действительно был таким и везучим, и расчетливым, и напоминал своего деда. Резкий и порывистый, искренний и отважный, немного сумасшедший и с авантюрной жилкой. Именно поэтому император полюбил его. Выделил из своих многочисленных потомков, приблизил, дал под командование элитную эскадру и звание вице-адмирала, а самое главное – талику свободы. Никто из принцев не имел таких привилегий. И молодой Строгов ценил это. Всегда был предан деду. Держался в стороне от политики и оказал империи немало услуг. Однако совершенно неожиданно он выкинул фортель. Вернувшись из СКМ, где его эскадра в составе союзного флота принимала участие в битвах против захватчиков из центральных миров, Тор спланировал, подготовил и осуществил побег. Он захотел еще большей свободы и, собрав группу единомышленников совместно с Робертом Маркиным, другим принцем, отправился на планету Гектор, забытый людьми и богами военный мир, канувший в небытие Звездной Империи. На планете в подземном ангаре находился космический корабль, скоростное судно класса «Призрак», и Строгов перегрузил на него заранее подготовленные припасы, драгоценные металлы, боеприпасы и оружие. Затем к управлению был подключен ИИ-мастер, и Тор, оставив эскадру на своего начальника штаба Васильева, скрылся в диком космосе. После чего на почту императора, Грекова, Добровольского и еще нескольких человек поступили видеопослания от беглого принца, в которых он объяснял свой поступок. Мотивация Тора была простой и понятной. Он не видел будущего в Новороссийской империи и опасался, что через несколько лет государство Серого Льва падет под ударами завоевателей из центральных миров. По этой причине Тор решил совместить приятное с полезным, поискать смысл жизни, сменить обстановку и ударить по противнику изнутри. Разумеется, принц догадывался, что такой поступок вызовет гнев деда и непонимание со стороны многочисленных родственников. Но его это ничуть не пугало и не смущало. Строгов понимал, что догнать его не смогут, а серый лев смирится с потерей любимого внука, на которого возлагал большие надежды, а потом простит и постарается получить с этого пользу. Кстати сказать, Греков и Добровольский считали точно так же и продолжали хранить молчание. Тем временем император метал громы и молнии, упрекал генералов в бездействии и угрожал отправить в отставку. Ничего нового. Греков и Добровольский слышали это достаточно часто и привыкли. Как в империи кризис, они крайние. Причем неважно, в самом деле генералы виноваты или нет. Каждый раз серый лев ругался одинаково, и часто нагоняй воспринимался как профилактика, дабы приближенные к трону люди не почивали на лаврах и не теряли хватку. Впрочем, сегодняшний разнос продолжался недолго, всего четверть часа. Видя, что соратники из так называемой «старой гвардии» ничуть не боятся его гнева и не возражают, император устало махнул рукой, присел во главе стола и приказал принести кофе. Начинался конкретный разговор, и генералы моментально подобрались, настроились на деловой лад и включили планшеты. Слуга принес поднос с кофе. Молча император сделал пару глотков из фарфоровой чашки, посмаковал напиток и снова обратил свое внимание на генералов. «Итак...» Серый лев поставил чашку на стол. «Сколько людей у Тора?» Ответил Греков. «С ним 17 человек. Причем двое присоединились в последний момент». «Твои люди?» Император усмехнулся. «Так точно, мои. Они слишком поздно узнали, что задумал Тор, и действовали по обстановке. Отослали мне сообщение и пробрались на корабль». «Виктор догадывается, что они агенты?» «Думаю, что да. А если не догадался, у него есть время, чтобы все понять. В конце концов, у Строгова староимперский искусственный интеллект, который способен обрабатывать и анализировать огромные массивы информации». «Роберт Маркин, насколько я понимаю, тоже сбежал?» «Да». «Это точно?» «Ошибки нет». «И он отправился с Тором добровольно?» «Они нашли общий язык и сдружились». Император почесал подбородок и слегка кивнул. «Пусть будет так». «Наверное, это даже хорошо, что Маркин покинул империю. А то мне неспокойно было. Слишком много ниточек к нему после гибели старших Харфагеров и Ярослава Фатеева тянулось». «Вы правы, Ваше Величество», — в разговор вклинился Добровольский. «Знаю, что прав». Серый лев поморщился и задал новый вопрос. «Куда именно Тор направляется? И какую планету выбрал?» «Неизвестно. Но как только он появится в центральных мирах, и наша агентура его заметит, доклад будет представлен немедленно. Тор парень не глупый и понимает, что с поддержкой имперских спецслужб наносить удары по врагу проще. Правда, наша шпионская сеть во владениях Орландо Таги разворачивается медленно. Слишком далеко центральные миры, и приходится искать обходные маршруты». «Это понятно. А что за корабль у моих внуков?» «Призрак. Судно с улучшенной системой маскировки. Мощная силовая установка, отличная РЛС. Тоннаж около 7000 тонн. На вооружении 4 автоматические батареи пучково-лучевых пушек «Химера-Ауто». 4 шрапнельных орудия «Вера-Ауто», импульсный генератор радиоволн «Омега» и 10 пусковых ракетных установок. Кроме того, имеется система маскировки «Пелена-Ночь», военные разведывательные спутники и 4 вооруженных шаттла. Запас хода 950 парсек. Идеальный корабль для проникновения на вражескую территорию. Если бы Тор сообщил о находке, наверняка мы постарались бы заполучить призрак в собственность ГРУ или СИП». «Знатная коробочка». Император заулыбался и добавил. «Внучок знает, что брать. Весь меня». Генералы поддержали государя. И Греков поинтересовался. «Ваше Величество, а что с Арго? Строгов просил оставить командиром эскадры Васильева. «Раз просил, пусть так и будет. Илья наш человек, он справится. Кстати, Васильев знал о том, что планирует Тор?» «Никак нет. Возможно, догадывался, но твердой уверенности не было». «Тогда Васильев займет его место». «Как скажете». «О том, что Виктор покинул империю, общественность знать не должна. Официальная версия будет гласить, что он отправился в колонию развивать собственный мир. А особо ретивым и любознательным, под, так сказать, большим секретом и за хорошую мзду. Можно сообщать, что Строгов и Маркин наткнулись на староимперский военный мир и ведут раскопки. С тех, кто получил его видеопослание, взять подписки о неразглашении. Не мне вас учить. Знаете, как проводятся операции прикрытия». Греков и Добровольский сделали пометки в планшетах, задали несколько уточняющих вопросов, и вскоре разговор перескочил на другие темы. Шла война с захватчиками из центральных миров, и Новороссийская империя до сих пор не оправилась от удара, который противник нанес по столичной планете. Вопросов, которые император хотел обсудить с двумя генералами, хватало, поэтому дело принца Виктора Строгова, несмотря на резонанс, который вызвал его побег на самом верху, было далеко не самым главным.